Глава пятая. Эхо. Серое полотно дороги забиралось все выше. Мы ехали уже на уровне шестых этажей, и вместе с нами набирали высоту легкие конструкции висячих садов. Они были похожи на террасы, вырубленные в склонах гор. Среди кудрявой зелени мелькали яркие разноцветные пятна, плодовые деревья и высокие кусты роз. И вокруг нас, словно новые и новые декорации, вырастали белые дома, мрамор которых напоминал цветом сахар на разломе. Расположенные на достаточном расстоянии друг от друга, они, казалось, парили на фоне синего неба, поднимаясь из густых зарослей наземных парков. Въезд в парковку также был скрыт за рядом живой изгороди. Прямоугольники ровно подстриженной туи отодвинулись, открывая прохладную арку, за которой виднелись движущиеся полосы тротуаров, связывающих разные уровни здания. Я оставил машину, и дальше мы отправились пешком. Хел, глазеющая по сторонам, издавала лишь невнятные возгласы восторга, рассматривая элементы суперсовременного здания. Но когда разошлись двери лифта, доставившего нас на верхний этаж, она просто потеряла дар речи. Перед нами предстала настоящая каменная дорога, ведущая через оливковую рощу к золотым воротам. За ними возвышалась трехэтажная мраморная вилла, напоминающая небольшой дворец. Она широко раскинула две легкие колоннады, не имеющие никакой практической ценности, кроме декоративной. 12 кариатит и атлантов поддерживали крышу портика переднего фасада. В полусферическом куполе, венчающем здание, было искусно проделано круглое отверстие, через которое внутрь лился дневной свет. Поместье было встроено в высотное здание. «Ничего себе!» — выдохнула потрясенная Хел, когда мы остановились перед воротами, за которыми простиралась обширная территория. «Дом в доме!» Она подняла голову, глядя на небо, казавшееся здесь очень близким. Я набрал код на сенсорной панели, и решетка беззвучно уехала в сторону. Широкая дорога неспешно вела к центральному входу. Мимо проплывали статуи прекрасных нимф, танцующих на лужайке, небольшая рощица с резными каменными скамьями, круглая чаша фонтана и, что особенно впечатляло, мраморная девушка, перепрыгивающая через спину разъяренного каменного быка. Воплощение смелости, женственности, стремительности — и свирепой животной силы. Красная сныть росла здесь на клумбах, в вазонах и художественно оформляла подножие деревьев, а не заполоняла все с настойчивостью сорняка, как в моем дворе. Ароматы осени, влажных цветов и сырой коры витали над нами. Птицы молчали, и глубокая тишина наполнила чашу сада до краев. Хел жадно вдыхала запахи, неуловимо скользящие вокруг, и ее ноздри трепетали не хуже, чем у кота, а глаза стали совсем светлыми. Мы поднялись по гладким ступеням. Створки высокой деревянной двери, покрытой барельефами, сами разошлись в стороны перед нами и беззвучно закрылись за спиной. — Здесь все на датчиках? — с полуутвердительной интонацией произнесла Хел, оглядываясь. — Для Аякса, чтобы он мог идти куда хочет в любое время. В руках у мраморных мальчишек, стоящих справа и слева от входа, загорелись желтые раковины, хотя в этом не было нужды. Ротонду, где мы оказались, наполнял свет, льющийся из круглого отверстия купола. Точно под ним находился бассейн, в котором цвели поздние водяные лилии и белые ирисы. «Ну почему я не залезла в его дом?» — простонала Хел, глядя на стены, выложенные разноцветным камнем. «Не повезло», — отозвался я философски. «Давай исправим эту ошибку и заберемся сюда вместе», — полунасмешливо-полусерьезно предложила она. «Пусть возьмет в ученики нас обоих. Или усыновит». Только пары приблудных деймосов ему не хватало, хотелось хмыкнуть мне. «Даже не надейтесь», — прозвучал в ответ вибрирующий баритон, отразившийся эхом от стен. Следом появился и сам хозяин дома. Он вышел из бокового коридора, одетый в светлые брюки и свободную рубашку на выпуск. Не хватало только лаврового венка на голове и кубка с вином в руках.